Глава 452. Сцена перед глазами Хаджара изменилась. Он осознал себя стоящим все в том же поле, но полдень сменился на полночь. На небе ярко светили незнакомые ему звезды. Он не увидел ни единого известного созвездия или неподвижной звезды. Такого не было даже в Данатане. «Мы на другом конце мира?» — спросил Хаджар. «Нет», — в голосе Трависа звучала такая грусть, что с ее помощью можно было целый корабль потопить. «Мы на том месте, где однажды будут воздвигнуты стены Лидуса». Хаджар поперхнулся и снова посмотрел на небо. «Как же, проклятье, давно это происходило! Сколько миллионов лет минуло с тех пор, как светили эти звезды?» «Лучше не думай об этом». «О чем?» «О времени. Вы, люди, слишком заморачиваетесь по поводу песка в часах и потому упускаете самое важное. Упускаете жизнь». Но и тут Хаджар понял то, что напугало его настолько, что он впервые в жизни был готов умчаться прочь, повернуться спиной. Благо, этот порыв тут же сменился дикой, необузданной яростью. Хаджар выхватил клинок и повернулся на восток. Там, в метре от него, опираясь на трость-палку, стоял сухой старик. Запрокинув голову, он смотрел на звезды. И именно он был тем, кто ответил Хаджару на вопрос «О чем?» «Это невозможно! Этого не может быть!» «Наверное, сейчас он говорит, что это невозможно», — улыбался старик. «О чем вы, учитель?» — бурчал Тали. «Опять за свои шуточки. Когда мы уже будем тренироваться?» «Мы и так тренируемся». «Так какое тренируемся?» Тали с досадой стянул с головы соломенную шляпу и швырнул ее на землю. Старик проводил падение грустным взглядом и пробурчал что-то похожее на «А я так старался сделать ее красивой». «В те времена я считал своего учителя безумцем», — прошептал Травис. Он стоял по левую руку от Хаджара. По его щекам, оставляя за собой желтые полоски, катились слезы. Хаджар не мог поверить, чтобы такое существо, как дракон, хозяин неба Травис, плакал. «Как же глуп я был, мой ученик! Как же глуп!» «Глупость, Тали, всегда идет рука об руку с мудростью», — продолжал свою проповедь старик. «Так же, как боль идет рядом со счастьем, прошлое с будущим, сила со слабостью, а жизнь со смертью. В этом мире все так тесно переплетено, что не знаешь, где начинается одно и заканчивается другое». «Учитель!» — закричал Травис. Он будто бы хотел докричаться, но не мог. Ведь это было даже не прошлое, а лишь его воспоминания о нем. «Учитель, простите меня!» «Не кричи, Тали!» Старик похлопал юного дракона по плечу. «Однажды тебе все станет понятно». Хаджар не мог взять в толк, говорил ли старый прохиндей с ними, Трависом и Хаджаром, или со своим учеником. Так или иначе, его слова одинаково логично вписывались и в первый, и во второй вариант. Разве что в последнем случае сейчас здесь происходило нечто, что находилось на таком глубоком уровне мистерии, что Хаджар даже слов нужных подобрать не мог. «А мне станет понятно, зачем мы пятый год тренируемся с мечом? Я использую шест-копье, и вы прекрасно знаете об этом». «О, разумеется, Тали, разумеется!» В серых глазах старика блестел плутоватый огонек. «Возможно, однажды, в далеком будущем, ты даже сможешь создать технику для меча». Тали только презрительно фыркнул. Всем своим видом он демонстрировал, какого мнения об этом предположении. «Давайте уже поскорее закончим с этим», — произнес он, доставая из ножен простой, короткий меч. Прямое, обоюдоострое лезвие, длинное жало, прямая гарда. такая маленькая, что казалось, будто ее и нет вовсе. Точно таким же когда-то давно, когда-то безумно давно пользовался молодой принц Хаджар Дюран. «Достань свой меч, ученик», — пророкотал Травис. «Поторопись, ибо не каждый день выпадает возможность получить урок у такого мастера, как мой учитель». Хаджар и сам начал понимать, что, скорее всего, урок давали совсем не Тали, а ему самому. Вытащив клинок, он встал плечом к плечу с Тали. «Как я уже сказал тебе ранее, старик вроде обращался к своему ученику, но при этом смотрел глаза в глаза Хаджару. Это пугало настолько, насколько вообще что-то могло напугать Хаджара в этой вселенной, то есть до безумия. Все в этом мире переплетено. Старик резким движением, которое могло бы сделать славу главе дома хищных клинков, выполнил прямой удар своей палкой-тростью. Вернее, так сначала показалось Хаджару, но стоило ему моргнуть, как понял, руки старика не двигались, палка не отрывалась от земли. Но вот только высокие небеса, откуда тогда на небе появилось рассеченное надвое облако? Что это за сила такая, которая позволяет нанести удар меча на несколько километров, используя при этом простую палку, или не используя вовсе? Проклятие! Голова Хаджара раскалывалась. «Как ты думаешь, где начинается меч?» — внезапно спросил старик. «Понятия не имею, учитель», — гаркнул Тали и едва ли не сплюнул на землю. «По мне, так в заднице человечишки, который его выковал. Высокое небо! Я уже возненавидел за эти 5 лет всех мечников». Но старик молчал. Он будто не замечал обидных и наглых слов своего горячего, как и положено молодому дракону, ученика. Он лишь стоял посреди пшеничного поля и смотрел в глаза Хаджару, которого попросту не мог видеть перед собой, ибо их разделяло такое временное пространство, что хватило бы родиться и умереть нескольким империям. «Где начинается меч? Где начинается меч?» Хаджар задумался. Он посмотрел себе на руки. Меч начинался в его руках? Нет, это было заблуждение смертных. Будучи владеющим, он чувствовал меч во всем, что его окружало. В траве, в ветре, в нитях паутинки, в луче света, отраженном в капле воды и в самой капле воды. Меч не начинался в его руках. Напротив, он там заканчивался. «Но где тогда?» — Хаджар поднял голову и смело встретил взгляд древних серых глаз. «В моем сердце. Мое сердце начинает меч, и оно же когда-то в нем и закончится. Все мы умрем, Тали, даже бессмертные. Само это слово «бессмертный» — не более чем попытка испуганных существ обмануть смерть. Но все же она придет за всеми. «Даже за богами!» Голос старика звучал как-то неестественно глубоко. «Но до этого, если хватит сил, проживем длинную жизнь. Никогда не отрекайся от новых знаний, ведь не знаешь, вдруг именно они тебе пригодятся в будущем. Вдруг именно они однажды помогут тебе». Хаджар схватился за грудь. Меч начинался в его сердце. Он всегда был там, с самого первого дня, когда он только увидел его, простой и дешевый, стоящий в стойке таких же копий, сделанных наспех простым кузнецом. Но вот только за проведенные годы в скитаниях по миру он забыл об этом. Забыл так же, как и о чем-то другом, не менее важном. Но сейчас, осознав эту такую очевидную, но глубокую деталь, Хаджар внезапно понял, что в его сердце пусто. Он держал меч в руках. Он чувствовал его в каждой клеточке мироздания, везде, но только не в собственном сердце. «Четвертая ступень мастерства», — прошептал Хаджар. «Сердце меча». «Как король владеет сердцем страны», — продолжил старик, «так же и будущий мастер должен овладеть сердцем оружия. Лишь когда он ощутит присутствие духа оружия внутри своего сердца, только тогда он сможет называться подмастерьем». «Да знаю я это, учитель!» — вновь гаркнул Тали, но его опять не слушали. «И так же, как и король управляет своей страной, управляющий своим сердцем сможет создать свое королевство, королевство меча». Старик легонько стукнул палкой по земле, а Хаджар едва было не отдал душу праотцам. Пространство в радиусе 10 метров внезапно пропиталось духом меча. Но только не тем, что находился в реке мира и пропитывал собой мироздание, ею омываемое, а тем, что исходил от старика. Складывалось такое впечатление, что он контролировал эти 10 метров, и все, что находилось в этом радиусе, могло быть немедленно поражено. «Невероятно!» — выдохнул Хаджар. «Это лишь тысячная доля его силы», — с почтением произнес Травис. «Однажды я видел, как учитель создал королевство меча диаметром в 2 километра, и им одним смог поразить 2 десятка повелителей». 2 десятка повелителей! Тень бессмертного мечника в Черных горах и отдаленно не была способна на подобное. Даже если учесть, что при жизни ее владелец был намного сильнее, то все равно невозможно. На этом урок окончен. Старик отвернулся от Тали и вновь устремил свой взор к далеким небесам. «Завтра мы уходим, Тали, так что, думаю, у тебя есть чем заняться». Тали сверкнул глазами и, поклонившись старику, умчался в сторону деревушки. Через пару секунд он уже скрылся из поля зрения. «Красиво здесь, мой ученик». Старик все так же смотрел на звезды, но у Хаджара не оставалось сомнений в том, что тот знал, кто именно стоял рядом с ним. Стоял в будущем. «Да, красиво», — кивнул Травис. «Ты всегда был нерешительным, Тали. Такой гордый, такой сильный, такой обреченный. Спасибо вам, учитель, что оставались со мной на протяжении стольких лет». Хаджару хотелось сказать: «Постойте, это простое воспоминание. Он не может сейчас разговаривать со стариком, потому что в тот момент видел не его, а голые груди той девушки, но не стал. В этом мире было столько загадок, что ломать голову над еще одной — пустая трата времени». «Помнишь тот день, ученик, когда мы расстались?» — Травис кивнул. Он стоял рядом со своим учителем. «Время пришло и для тебя». Голос старика сливался с шелестом ветра в колосьях пшеницы. «Время вернуться в реку мира. И если колесо перерождений будет милостиво, мы сможем встретиться в наших следующих жизнях». Травис опустился на колени и коснулся лбом холодной земли. По его щекам вновь катились слезы. «Спасибо вам за все, мудрейший учитель!» Старик только улыбнулся. «Как же они красивы, Травис! Как же они прекрасны! Надеюсь, если мне повезет, в следующей жизни я стану звездой и смогу и дальше приглядывать за тобой. За тобой и тем северным ветром, что ты принес с собой!» Хаджар вздрогнул. Он хотел было что-то сказать, но опоздал. С очередным порывом ветра старик обернулся скоплением мириад маленьких желтых огоньков. Они, танцуя в потоках ветра, унеслись к небу. «Что это было?» «Он умер», — коротко ответил Травис. «Учителю было очень много лет. Настолько, что мне сложно для тебя описать этот срок. В тот день я подумал, что он просто оставил меня, но теперь понимаю, он ушел дальше». «Но что это?» — Хаджар моргнул и осознал себя сидящим у подножия камня на вершине холма, окруженного лугом, залитым зеленой травой. «Было», — договорил он. «На этот вопрос я не смогу тебе ответить, мой ученик», — покачал головой Травис. «Мои знания не стоят и кусочка ногтя моего учителя. Та мудрость, которой он владел, лежит за гранью моего понимания сути». Хаджар кивнул. Он прекрасно понимал, что чувствует Травис, так как ощущал то же самое при разговорах с драконом. «Тогда спасибо вам за очередной урок. Он очень мне помог». Хаджар коснулся лбом земли и хотел уже было вернуться в реальность, но не смог. «Это еще не все, ученик», — покачал головой Травис. «Помнишь ту девушку с черными волосами?» «Да», — кивнул Хаджар. «Она не показалась тебе знакомой?» Хаджар в очередной раз вздрогнул. «Да», — несколько заторможенно ответил он. «У нее были черные волосы», — мечтательно улыбнулся Травис. «Такие же, как у меня. На этом мы и сошлись. Когда ушел учитель, я покинул деревню не сразу. Что вы хотите этим сказать?» «Она была прекрасна, Хаджар. Так прекрасна. Я ее полюбил. Не так, как остальных, что были до, а по-настоящему. Высокое небо, ученик. Моим партнером на пути развития оказалась смертная». «Зачем вы мне это говорите?» Хаджар чувствовал отчаянную потребность в том, чтобы немедленно остановить Трависа. Но тот, не замечая своего ученика, продолжал рассказ. «Разве мог я сдержаться, ученик? Разве мог я себя остановить? Но меня вела месть. Я должен был уйти. И я ушел. Я думал, что вернусь. Я попросил ее дать нашему ребенку имя, которое часто слышал в древних легендах матери. Оно мне очень нравилось. Учитель, пожалуйста!» Она назвала нашего сына Хавером. Хаджара словно молния пронзила. У него была сложная судьба, очень сложная. Я не смог вернуться ни через год, ни через сто, ни через тысячу, ни через сто тысяч. Она умерла. Мой сын, мой единственный сын, Хавер, тоже умер. Но у него были дети, мои внуки. А у их детей тоже были дети, и дети их детей, и дети детей их детей. И так уходило вглубь веков, вглубь тысячелетий, вглубь эпохи. Хаджар смотрел в янтарные глаза Трависа. По его щекам все еще катились слезы. «Моя судьба была запечатана в тот вечер, когда ушел мой учитель. Я не смог вернуться домой, не смог обнять жену, не смог покатать на плечах сына, научить внуков ловить рыбу и пасти скот. Ты не представляешь, Хаджар, как сильно мне нравилось пасти скот. Намного больше, нежели проливать кровь». «Не продолжайте, учитель!» Хаджар уже знал, как закончится эта история. По его щекам ползла горячая влага. «По глупой иронии, насмешке судьбы, я оказался заперт под королевством, чьим предком и являюсь». Хаджар в отрицании происходящего отчаянно замотал головой. Он хотел закрыть уши, но не мог. Тело его не слушалось. «Правда в том, мой ученик, нет, мой далекий потомок, что я бы не смог отдать свое сердце кому угодно. Только тому, в ком течет моя кровь. Только тому, кто носит в себе частичку Хавера. Того, кто начал род Дюранов. Знаешь, как звали ее, Хаджар? Ее звали Эрео Дюран». Хаджар посмотрел в глаза Травису. В них не было ничего, кроме печали. «Когда вы это поняли, учитель?» «В тот же момент, как увидел тебя. Высокие небеса исполнили мою мечту. Пусть и на краткий миг, но я смог воссоединиться со своей семьей». Травис соскочил с камня. Он подошел к Хаджару и крепко его обнял. «Моя плата — это лишь часть техники, позволившей подарить тебе мое сердце. Самое малое, что я смог сделать для рода Дюран. Прости, мой далекий потомок, что я обрек тебя на смерть». Хаджар внезапно почувствовал, как вес учителя уменьшается. Образ Трависа постепенно исчезал в лучах солнца этого иллюзорного мира. «Пришло время нам обоим идти дальше, каждому по своему собственному пути. Прошу, учитель! Я горд тем, что мой род Лазурного облака и род Дюран продолжит такой воин, как ты. Помни, чему я тебя учил. Помни, чему тебя учили и отец, и мать. Не сбивайся с пути». Хаджар пытался ухватить, удержать истаивающий образ, но не мог. Руки проходили сквозь тело Трависа. «Мое время здесь заканчивается, Хаджар. Плата, которую я назначил. Когда придет время, ты осознаешь ее. А теперь, дитя мое, живи достойно». Сквозь боль в горле Хаджар ответил: «Умри свободным, мой прославленный предок». Травис улыбнулся. Последними, что исчезло, были его янтарные глаза. Печаль в них впервые за долгое время сменилась радостью и облегчением. Хаджар очнулся на полу горницы. По полу разметались его густые черные волосы. Глотая впервые за многие годы текущие по щекам слезы, он шептал: «Учитель!»